Уснуть мешал то ли громогласный храп старика Пети, то ли до сих пор звучащий в ушах голос Илонки. Ласковый, шелковистый, как южная ночь. Когда услышал, по спине пробежала горячая дрожь. Уже тогда захотелось сжать певунью в объятиях. Потом ее рука оказалась в его руке, а запах женский, пряный, защекотал ноздри. И желание стало непреодолимым. Ни одна девка еще не волновала так сильно. А ведь он знал их не так уж и мало. Даже ослепнув, находил подружек, и им нравилась его внешность. Увидеть бы пивунью. В голове рисовалась девица, чем-то напоминавшая сестру. После танца Янора назвал Илонку красавицей. А она смутилась и сказала, что не очень красиво. Может и так, или это обычное кокетство. Сегодня Янора впервые со дня, как ослеп, ощутил себя живым. Появилась надежда вернуть радость, а не прозябать, жалея себя. Он сделает все возможное и, несмотря ни на что, станет счастливым. К тому же прошел почти год. Невыносимый, темный, пустой год. Как часто думал о смерти, как больно было осознавать, что он калека, висящий у сестры на шее. Правда, убить себя все же не решился. Талейти так и не открыл, почему лишился зрения. Сказал, что получил сильный удар по голове. Тогда, вернувшись в родную деревню, в пустующий после смерти родителей дом, он неделю с лишним провалялся в кровати. Почти все время спал, почти ничего не ел. Талейта беспокоилась, пыталась его расшевелить, говорила, что пойдет в пряхи, ткачихи, а то и в прачки. От ее слов становилось только хуже. Сестра не должна трудиться у чужих людей. Янора убеждал ее вернуться к тетке, но Талейта не хотела бросать брата. Тогда он и встал с постели. Появился смысл сделать так, чтобы сестре не пришлось работать. Денег, заработанных в наемниках, пока хватало, но рано или поздно они закончатся. Янора попробовал делать стрелы, но выходило сущее уродство, непригодное ни к бою, ни к охоте. Это он понял по неуверенному, полному жалости голосу сестры. «Ну, в этот раз получше, мне кажется. Уже почти». Талейта не умела притворяться. После ее слов Янора ломал древки и уходил из дома. Взять палку, чтобы ощупывать дорогу, не позволяла глупая гордость. Янора то и дело спотыкался, налетал на людей и огрызался, когда они пытались ему помочь или посочувствовать. Подумать только. Не так давно он был удачливым главой наемников. А кем стал? Калекой. Постепенно он привык не видеть. Обострились слух и обоняние. А пальцы обрели небывалую чувствительность. Тогда же Янора обнаружил, что звуки цветные. Шорох шагов – желтый. Но не как подсолнух, а как песок. Слабый ветер – серо-голубой. А ураганный – темно-синий. Набегающие на берег речные волны – золотые. Цвета солнца. Кудахтанье кур – красное, блеяние овец – бурое. А речь у всех людей разная, от прозрачной до густо черной. Спустя 2 месяца после того, как ослеп, Янора вспомнил об отце. Тот тоже был наемником, но не таким удачливым. И в глухое время промышлял горшками да кувшинами. Янора попросил сестру найти старый гончарный круг. Она отыскала, а он накопал на берегу глины. Сначала посуда получалась столь же уродливой, как стрелы, но рыжее жужжание и влажная глина, ласкающие пальцы, успокаивали. В конце концов, с круга начало сходить нечто сносное. По крайней мере, так утверждала Талейта. И на этот раз не врала. Сестренка помогала обжигать горшки в печи, а потом шла с ними на ярмарку. Удивительно, но их брали. Там же, на ярмарке, сестра познакомилась с мещанином из Кичи, близлежащего городка, и скоро тот пришел свататься. Янора понравился голос жениха, и то, что он говорил, из его слов следовало, что рядом с ним нищета Талейте не грозит. Отгремела свадьба, и сестра уехала. Уговаривала брата отправиться с ними. Мол, у Барто дом большой. Янора отказался. Горшки и кувшины помогут ему не помирить с голоду. Правда, справляться по хозяйству без Талейты будет сложно. Но лучше так, чем зависеть от милости ее мужа. Сестра попросила соседку помогать Янору, и та помогала. Вот только его в родной деревне ничто больше не держало. Оставаться здесь, где все знали его прежнего, стало невыносимым. Янора продал дом и ушел. Можно сказать, куда глаза глядят. Да только они никуда не глядели, потому отправился, куда ноги ведут.